По мертвому кластеру неторопливо в черной дымке, поднимаемой колесами, пылил Урал. Пара минут, и он припарковался рядом с обвалившейся стеной одного из наземных строений. Мушкет спрыгнул на землю и внимательно все осмотрел. «Ушли», — Ампер кивнул, — «только наверняка недалеко. Понатыкали сюрпризов, оставив нам самый неудобный проход. Потом, скорее всего, придут посмотреть на останки и добить выживших. Кроме того, у них наверняка имеется арта. Арта им не поможет. Снаряды плохо ощущают себя в черноте. Умные управляемые быстро тухнут, обычные тоже глючат, летят, куда хотят». Агент удивленно расширил глаза. «Не знал насчет обычных». Звездочет усмехнулся. «Нас месяц назад внешники осаждали. Кидались они минами, 120-ми, больше сотни выпустили. Так к нам по домам всего 3 прилетело, еще штук 10 на зеленку угодило, остальные где попало рвались. В общем, плюнули они на такую эффективность и прекратили пулять. Правда, одна мина все же наш НП раздолбала, ребят контузила. Черный ход уцелел», — махнув рукой в сторону дальнего дома, уверенно заявил Ходок. Мушкет посмотрел на Галину и Клыка, которые сидели около раненого под ненавязчивым присмотром пигмея. «Ты им веришь?» «Вполне», — отмахнулся Ампер. «Пусть градус быстренько прогонит за 3 минуты прямыми вопросами». Мушкет махнул рукой в сторону гостей. Ментат понял все правильно и направился работать. «Армата я узнала, подойдя», — сказала Рина, — «а вот мужика и девушку нет. Мужик, Клык, мой крестный, а девушка, та овца, ради которой он тебя подставил». «Грубо, но верно. А не ревнуешь ли ты, милая?» Блондинка стрельнула в сторону Гали оценивающим взглядом, та тоже пялилась на нее, барышни оценили друг дружку, после чего экс-медсестра отвела взгляд. «Нет», — подвела итог глядела Крина. «Ну и хорошо», — обрадовался Ампер, — «а то разборки женские сейчас совсем не в тему. Было бы из-за кого разбираться, тоже мне Михаэль Нарин. Артист из твоего мира, актер и певец, самый желанный жених на 3 континентах. Ну теперь, когда мы выяснили, что Ампер не он, — подколол Мушкет, — вернемся к нашим баранам. Как думаешь, сколько там гостинцев?» «Да хрена, в тоннеле наверняка установили легкие пехотные мины. Когда мы всей толпой полезем, они нас в фарш, а тех, кто выживет, добьют, когда придут проконтролировать. Для этого много народу не нужно, они уже в курсе, что мы тут. Я бы на их месте вообще большой фугас заложил, чтобы наверняка. Уверен, что они там не оставили засаду». «Нет, всегда найдется дебил с такой гениальной мыслью, но это сейчас узнаем точно. Градус, хватит девушку терзать, уступи мне ее на пару минут. Галя, как твой дар развился?» Девушка нехотя подошла, зыркнув в сторону блондинки. «Да, вполне работает метров на 70, мне даже жемчужину скормили с ведома руководства спокойного». «Вот и хорошо», — подбодрил ее Ампер. «Котов ты находила, теперь поиграем в игру, найди Мура. Скажи, есть ли под нами люди и сколько их?» Галя обвела всех взглядом, сосчитала присутствующих, потом вздохнула и закрыла глаза. Так она простояла минуты 3. «Нет тут никого, кроме нас. Отличный дар, девочка», — похвалил Мушкет, — «честно заслужила пару горошин. А ты только людей находишь?» «Все, что угодно, нахожу», — гордо вскинув голову, похвасталась Галя, явно красуясь перед Риной. Но та спокойно отреагировала на это позерство. Уж кто-кто, а бывшая внешница цену себе знала. «Ходок, где тот секретный лаз?» — спросил агент. Любитель черноты указал на небольшую кучу камней на углу крайнего дома. Камешки очень натурально сложены поверх каркаса. Если не пинать ногой, то куча и куча, довольно прочная, чтобы выдержать человека, который решил по ней пройтись. Ампер осмотрел внимательно все вокруг этого места. «Дергать будем», — решил он. «Не нужно рисковать», — согласился с ним Мушкет. «А не бойтесь, что они сюда просто здоровенный фугас заложили», — подал голос Звездочет. «Может, они все заминировали и ушли?» Мушкет и Ампер переглянулись. «Могли, но если это так, то проще свалить отсюда прямо сейчас». «Решаем, черт с ним, один раз живем», — высказался агент. Остальные согласно закивали. «Давай дергай», — не выдержал пигмей. Он сбегал к грузовику и вернулся с веревкой, метров на 25. «Там ручка есть, сдвигается вправо по часовой». Ампер быстро привязал трос и махнул всем рукой. «Теперь валите подальше. По-хорошему вообще на черноту нужно уйти». Народ попрятался, но не так уж далеко. Погорелов нашел глазами Рину. Девушка залегла вдоль монументальной стены и теперь внимательно следила за ним. «Дерни за веревочку, двери откроются», — так вроде говорил волк Красной Шапочки. «Ну что ж, Тянем-потянем. Крышка люка сдвинулась довольно легко и почти бесшумно. Все замерли, ожидая взрыва, но текли секунды, а было тихо и спокойно. Ампер, взяв автомат на изготовку, первым прокрался к открывшемуся черному провалу и, включив ночное видение на каске, с которой на боевых выходах не расставался, заглянул внутрь. Мужики постарались. 9-метровый колодец с металлической лестницей из внушительной арматуры. Просто и надежно. Подошли остальные, кроме посторонних и звездочета, который за ними приглядывал. Ходок, что там дальше? Спуск, потом коридор, он идет вдоль стены бункера, примерно 40 метров. Дверь. За дверью маленькая каморка, из которой ведет еще одна дверь в узел связи. С той стороны она замаскирована фальшстеной со стойкой аппаратуры. Потом, ты и сам знаешь, штаб. Но есть еще одно помещение. Оно на 5 метров дальше, чем дверь в рубку. Это потайная комната. Там шкаф стоит, в нем несколько автоматов с боекомплектом, а вот за ним уже комната. Думаю, ее они не нашли. Все молчали, переваривая услышанное. Стартовая позиция была просто отвратной. Там наверняка мины, начало рена, либо фотоэлемент, либо лазерный луч. У нас такие были, стоит группе зайти туда, как гады этого ждут, и все 40 метров превращаются в мясорубку. Если и останутся выжившие, их добьют муры, которые, скорее всего, и сейчас нас видят. Подвесили дрон с хорошей оптикой и наблюдают. Я бы тоже так сделал, согласился с ней Мушкет. У них упор идет на то, что мы полезем туда по-любому. Если там минировано, значит, они гарантированно уверены, что мы заявимся и пойдем до конца. Либо мы круто ошибаемся. И как пройти этот коридор смерти? Господи, до чего пафосно звучит. Пройти его как раз несложно, у нас есть агент. Весь вопрос, нужно ли, Мушкет, там и вправду есть внушительные заначки. Погорелов смотрел в упор, добиваясь прямого ответа. Ремень руководил группой 2 года, наконец произнес вольный Стронг. Он провел много операций и после каждой что-то отправлял в тайники. Там внизу жемчуг, не так много, но по штуке на брата точно наберется. Горох, оружие, все это нам нужно. Медведей больше нет, а бросать добро тут жалко. Это стоит того, высказала свое мнение Рина. Но ты уверен, что их не нашли? Не знаю, это были очень хорошие тайники. Нам бы почистить бункер, тогда можно и посмотреть. Подвел итог Мушкет. Ну что, идем? Идем, но без тебя, ответил Погорелов. И уж точно без тебя, глядя блондинке в ее большие серые глаза, уверенно продолжил бывший имперский прапорщик. Вообще туда, кроме нас с агентом, никто не пойдет. Но, начало девушка. Ампер покачал головой, молча отвязал веревку и снова скрутил ее в бухту, после чего забрался в грузовик и достал оттуда старую добрую кошку. Рина, отдай агенту свой шлем, он мне нужен зрячим. Блондинка повиновалась. За минуту она объяснила, как пользоваться прибором наблюдения ночным тепловым и инфракрасным. Агент схватывал на лету и тут же надел шлем. «Идем», его голос немного дрожал. «Погоди», остудил Ампер его пыл. «Итак, план такой, твоя задача – постоянно держать невидимость. Скорее всего, все, что они поставили, как сказал Рина, заведено на движение и прерывание. Кроме того, зуб даю, там и простые растяжки будут, так что внимательно смотрим под ноги. Наша цель – дойти до шкафа, и уже оттуда будем тралить коридор». Мушкет выслушал план Ампера молча. «Может сработать. Главное, чтобы там не было звуковых взрывателей». «Чего?» – не понял Погорелов. «Не встречал? Хитрая штука, реагирует исключительно на человеческий голос, даже шепот. Может быть настроен на шаги мужчины. При определенном звуке рвет все вокруг. Не дай бог», сплюнул трижды через плечо агент. «Где ты такие игрушки видел? У налдов вокруг базы понатыкано, там чего только нет. Будем надеяться, что это не те внешники, которые сотрудничали с Жареным», заметил Амбал. «Те вроде обычные были, ничего особенного я за ними не заметил, винтовки как винтовки, на калаши похожи». Все время, что шел разговор, Квас просто сидел в сторонке. С момента, когда Урал остановился на стабе, это были первые его слова. «А лезть туда по-любому придется, хоть там 1000 мин и атомная бомба в придачу». «Это с чего?» – уставился на него звездочет. «У тебя там что, в тайнике ведро белого жемчуга? Иной причины я не вижу». Квас покачал головой. «Ты же знаешь, что у меня хватает даров, и один из них не сказать, что полезный. Я чую мертвецов, и сейчас я просто сатанею от количества трупов под нами. Поэтому я не шибко люблю по городской застройке лазить, там столько мертвечины. Как же ты с этим живешь?» — с сочувствием спросила Галя. «Доживу», — отмахнулся Квас. «К счастью, дар нуждается в активации, только когда я сканю местность. Это побочный эффект. Ладно, давайте поторапливаться, мы слишком долго и хлопотно сюда добирались». Ампер достал из разгрузки пакет с потрохами элиты, и тут же командирский планшет, с которым он так и не расстался, запищал, снова почуяв радиацию. Он протянул его Рине. «Не вернусь, он твой, поступай с ним, как сочтешь нужным, не хочу, чтобы он со мной сгинул. Ты-то понятно, ради чего на смерть идешь, у тебя там заначка какая-то», глядя на дыру колодца с лестницей, заявил агент. «Ну и часть стойников получишь, а я-то зачем туда лезу?» «Ты тоже получишь долю», уверенно заявил Мушкет, «равную со всеми, за исключением пришлых. Устраивает? Нормально, мотивация, важная штука. Ну что, напарник, готов?» Ампер улыбнулся. «Пошли, нечего тут торчать». Он ухватил Рину, которая выглядела очень грустной, за руку и, притянув к себе, крепко поцеловал в губы под одобрительный гул. Правда, успел заметить, как Галя отвела взгляд. «Переживет, не маленькая», — подумал Погорелов. «Ты же знаешь, если что, я за тобой полезу», — прошептала блондинка в самое ухо. «Только попробуй сдохнуть. А теперь вали, пока я не прострелила тебе ногу, только чтобы не пускать тебя на мины. Лестница широкая, если осторожно, глядя вниз», — произнес агент, — «сможем спускаться рядом, только цепляйся за меня постоянно. Я держу невидимость, а ты следи за тем, чтобы нас еще на ступеньках не подорвали». Ампер кивнул, принимая подобную тактику. «Так, народ, если за нами наблюдают, я не хочу, чтобы они знали, что мы ушли вниз. Поэтому давайте толпой сюда и прикройте нас спинами, а мы исчезнем». Рейдеры послушно столпились возле люка. Бывший прапорщик взял напарника за руку, и агент активировал дар. «Пропали?» — спросил Погорелов. «Как будто и не было», — подтвердил Мушкет. «Все, мужики, давайте, ни пуха вам ни пера». «К черту», — ответил Погорелов, и они синхронно начали спускаться. Все вокруг стало серым, приборы отлично пахали. Спуск шел медленно и осторожно, без каких-либо сюрпризов, враги лестницу не трогали. 3 минуты, и вот они уже стоят на цементном полу. Вообще над потайным тоннелем хорошо поработали. Грамотные подпорки из металлических швеллеров, все закатано в бетон, в котором недостатка не было. Ход сделал даже не ремень, а его предшественник, первый командир стронгов с погонялом рыцарь. Он считался основателем медведей, обосновавшихся на стабе посреди черноты 10 лет назад. Ампер внимательно осмотрел коридор и озадаченно пожал плечами. «Я ничего пока что не вижу», – прошептал он. «Я не бог какой спец», – тихо, почти одними губами, – произнес агент, – «но я тоже нифига не вижу, словно и не было тут никого. Давай очень медленно, шаг за шагом», – приказал Погорелов. Они пошли по 2-метровому коридору. Никаких мин, никаких посторонних предметов на стенах, вообще ничего подозрительного. 5 минут, половина пути, все в порядке. Ампер прислушался к себе, чуйка молчит, как партизан на допросе, словно он идет не по этому подземному ходу, а по Невскому на празднике в честь дня рождения императора. Не шибко он жаловал монархию, но родину не выбирают. Там что-то лежит у шкафа, вроде человек, останавливаясь, прошептал напарник. Ампер замерой стал вглядываться в серость. Определенно, в конце коридора возле лжешкафа что-то было, по очертаниям человек, сжавшийся в комок. Медленно, вскидывая автомат, приказал бывший прапорщик. Шаг, еще шаг, дверь, никаких следов взрывчатки. У двери шкафа сидел мертвец, подтянув к груди колени, обняв их и уронив голову. Лицо скрыто под темными короткими волосами, но Ампер прекрасно знал покойницу, единственную женщину в отряде, которая ходила на боевые. Крепкая дамочка по имени Тень. Похоже, муры не нашли коридор, так что все гостинцы могут быть дальше. Не расслабляемся. Возвращаемся обратно и осторожно входим в бункер. Погорелов аккуратно обследовал дверь. Запор, который блокировал ее со стороны тоннеля, был опущен. Тут все ясно, постаралась рейдерша. Похоже, раненая девушка прорвалась сюда и уже тут умерла. Отодвинув защелку, Ампер прислушался, полная тишина. Покосился на агента, тот побелевшими пальцами сжимал автомат. Надо будет поосторожней, психонитрекламщик и всадит полмагазина в спину. Поехали, шепнул он и толкнул фальшстену. Серость ночного прибора мгновенно разогнала темноту, а еще прямо посреди радиорубки, в которой было не только раскуроченное оборудование, высветилось огромное тепловое пятно, человеческие очертания, но в тепловизоре этот человек пылал, словно костер. Так в улье выглядят зараженные. И прежде чем мертвяк успел что-либо сообразить, Погорелов выстрелил ему в голову из тарана и тут же закрыл дверь обратно. «Вот что они нам оставили», — усмехнулся он, глядя на еще заметнее побледневшего агента. «Они наловили тварей, заперли их и подорвали входы. Но та девушка, она же не почуяла их. А Галю я просила искать только людей. Зараженные, уже другая тема, она узкоспециальный сенс». Взяв рацию, он включил гарнитуру. «Мушкет, как слышишь меня, это Ампер. Слышу тебя. Как дела?» «Мы ошиблись, они ничего не минировали, они даже не нашли черный ход. Кстати, здесь труп». «Кто?» «Тень, она выбралась, но, видимо, ее тяжело ранили, и, уже отдыхая возле шкафа, она умерла». «Жалко, хорошая была барышня», — с грустью прокомментировал новость командир, «но это лучше, чем если бы ее разделали, как в мясном ряду». «Значит, взрывчатки не обнаружено и можно спускаться?» «Не все так просто», — остудил порыв Мушкета Погорелов. «Подарок нам все же оставили. Похоже, они завезли сюда немало зараженных. В радиорубке пасся одинокий бегун. Я его шлепнул тихонько и дверку обратно закрыл». «Понятно», — после недолгого молчания произнес командир. «Ждите группу зачистки, вам вдвоем там делать нечего. Сейчас спущу к вам градуса, Рину и Амбала. Да вот еще клык рвется подзаработать, а я с остальными тут посторожу. А Амбал-то нафиг, он со своей тарахтелкой всех на уши поставит. Это на случай, если они умудрились что-то посерьезнее запихнуть. Черт его знает, что там у ребят жареного со способностями, вдруг имеется товарищ вроде тебя, который с элитой на короткой ноге. Логично, все, ждем ребят. Пошли, посмотрим, что там в шкафу и потайной комнате», — предложил агент. «Мне бы ствол с глушителем найти, а вы, ребята, богато жили». «Пошли, минут пять у нас есть», — согласился Погорелов. В шкафу ничего интересного не нашлось. Два калаша семерки и 8 магазинов. Похоже, держали больше для отвода глаз, чтобы никто не решил шарить за шкафом, а то вдруг какой-нибудь умник задумается, зачем тут пустой шкаф. Переложив труп тени, Ампер вытащил заднюю стенку шкафа и заглянул в полутораметровый проход. Не сказать, что внутри потайной комнаты несметные сокровища, но тут было все, что нужно для выживания двух, а то и больше человек. Несколько ящиков с автоматами и боеприпасами, тушенка, вода в бутылках, одежда, чекан, пара спаранов и бутылка водки, чтобы приготовить живец. «Молодцы, все продумали», — похвалил бывших хозяев обнаруженного Погорелов. «Только вот оружие без глушаков», — пожаловался агент. «Что делать? Побудешь на подхвате, все равно расположение помещения не знаешь. Я и Ирина пойдем во главе, а вы следом, прикрывая». «Ампер, ты где?» — раздался из тоннеля голос блондинки. «Здесь мы, сейчас вылезем». Дыру в стене осветил луч фонаря, а через секунду внутрь заглянула любопытная Ирина. Прямо Нарния прокомментировала она состояние тайной комнаты. «Вылезайте, дел полно». Через минуту весь ударный отряд собрался перед дверью. Рина щеголяла в шлеме, оставшемся на память от рыжего. У градуса и амбала были свои. Клыку кто-то одолжил трофейную каску, но вот оружие с глушаком было только у Рины и Ампера. «Итак, даю вводную. Мы не знаем, сколько муры туда загнали зараженных, поэтому, если не хотим иметь дела с ордой, идем тихо. Мы вдвоем валим всех со стволами с глушаками, вы нас прикрываете. Огонь из своих тарахтелок только в случае, если вообще крайняк». Вопросы? Вопросов не последовало. «Правда, Амбал как-то странно посмотрел, похоже, к вас решил, что Погорелов слегка офигел, раздавая приказы, ведь именно он был заместителем Тагана». Ампер отпер дверь и тихонько приоткрыл ее. За время отсутствия мало что изменилось, кроме того, что труп бегуна терзали еще двое бодрячков. Два ствола синхронно выплюнули по пуле, и трупов в комнате прибавилось. Ампер с подругой медленно шагнули вперед, радиорубка была тесная, под ногами валялась разбитая аппаратура, а теперь еще и три трупа. Ампер не стал обходить, а просто пошел по ним. Дверь, за ней движение. Кто-то сунул внутрь морду, как раз чтобы получить пулю из ТКБ, бронебойка отбросила зараженного, который что-то снес спиной, раздался приличный грохот, после чего послышалось урчание сразу нескольких тварей. «Держим комнату», — приказал Погорелов. «Все, что появляется в дверях, валим. Если насядут, отходим в тоннель». «Есть», — синхронно отозвались остальные. Именно в этот момент в комнату влетел довольно матерый лотерейщик, вот только не рассчитал ширину дверного проема, и его слегка увело в сторону. «Не стрелять!» — крикнул Погорелов, после чего мысленно остановил тварь. Та замерла, уставившись на Ампера, словно кролик на удава. «Убей всех остальных, потом возвращайся», — четко произнес он. Лотерейщик стоял несколько секунд, переваривая команду, после чего развернулся и ломанулся к выходу, в котором уже появился новый персонаж, довольно прокачанный бегун, уже лишившийся одежды. «Стоим!» — скомандовал Ампер, и все застыли. «Зачем тратить боезапас, если можно подождать, пока твари друг друга разорвут?» Бегун вылетел обратно в штаб, ошарашенный тараном взятой под контроль твари. Через секунду там же исчез и сам лотерейщик, что-то зазвенело и упало, началась глобальная возня. Так прошло несколько минут, потом все стихло. Ампер сделал знак остальным стоять на месте, после чего аккуратно прошел к выходу из пункта связи. Ручного лотерейщика видно не было, только кровища из трех трупов, валяющихся в центре зала прямо возле визуального стола. Обследовав штаб, Погорелов махнул рукой, и остальная группа двинулась следом. Минута, и штаб оказался под контролем рейдеров. Где-то внутри бункера рухнуло что-то металлическое, потом еще и еще. «Круто ты свой дар раскачал, крестник», — тихо произнес Клык. «Молоток, полезным человеком стал. Как дела у тебя с Галей?» Не оборачиваясь и не отводя ствола от дверного проема, спросил Ампер. «Непонятно», — честно отозвался тот. «Она была долго на тебя обижена за то, что ты ее отшил. Потом некогда было, вроде бы она со мной, но до интима дело так и не дошло. Похоже, она меня больше воспринимает как старшего брата, так что поосторожней». Ампер скосил глаза на Рину. «Ну-ну», — скептически произнесла блондинка. «Я, конечно, понимаю, Улей может все, но, если что, голова ее дурная вряд ли отрастет, да чего же некоторые люди весело живут», — прошептал Градус. «Ампер, как тебе это удается? Куда ни пойдешь, везде бабы иммунные, и все тебя любят. За бабу сейчас дам в глаз», — пообещал Рина. Сзади раздалось хмыканье, судя по звуку, это был Ламбал. «И тебе тоже», — добавила девушка. «А ну тихо», — скомандовал Ампер, — «они идут». Все подняли стволы, взяв на прицел дверной проем. По коридору раздался топот десятков ног, причем отчетливо был слышен звук цокающих копыт. «Ампер, уходите оттуда», — неожиданно раздался из гарнитуры голос Мушкета. «Твоя подружка поднапряглась и сосчитала зараженных, их около сотни». «Справимся», — отозвался Погорелов. «Главное, чтобы патронов хватило». «Сотня — это круто», — неуверенно, — в полный голос заявил Ламбал. «Кучей навалится, сомнут. Данную проблему я решу», — уверенно заявил Ампер. «Только не бейте тех, кого я возьму под контроль». Зараженные хлынули внутрь словно поток, двери в штаб были здоровенные. Никто не догадался их раньше прикрыть. Пятеро самых шустрых бегунов вломились клубком, споткнувшись, полетели по полу, но тут же вскочили. А сзади неслись еще и еще. «Топтуна не трогать», — скомандовал Погорелов, беря под контроль самую сильную тварь. Тот дернулся и кинулся на ближайшего бегуна, буквально раздавив его голову своими ручищами. И тут в глазах Ампера потемнело, он покачнулся. Похоже, мутанты сумели не только перебороть его приказ, но и нанести ответный удар. Это было сравнимо с тем, что произошло тогда с кусачами в квартале. Он еще держал топтуна под контролем, но терял силы. Кроме того, сопротивление приказу явно нарастало. Должно быть, сегодня он исчерпал запас дара. Из носа брызнула горячая кровь. Топтун еще рвал своих жертв, но приказ все слабел. Секунда, и он, расшвыривая столпившихся в дверях соратников, ломанулся к Погорелову, почуяв, откуда идет угроза. Крупнокалиберные пули из пулемета Амбала отшвырнули топтуна, перемолов фарш всех тварей, стоявших в дверях. Люди мгновенно оглохли. Крупняк в замкнутом помещении, очень круто. Работавшие до этого автоматы, так, швейные машинки по сравнению с отбойным молотком. «Отходим», — заорал Градус. «Мы их не удержим». Именно в этот момент ноги Ампера подкосились. «Амперр!» — выкрикнула Рина. Амбал, схватив падающего одной рукой, закинул немаленького Погорелого себе на плечо. При этом его корт, который он держал в левой руке, продолжал крошить в фарш рвущихся в заваленный трупами проход. Если бы не вал из убитых зараженных, уйти бы не удалось. Погорелов видел, как недобитый бегун вцепился в ноги Рины, когда она меняла магазин, и Клык вбил в его башку косой срез своего дымящегося акмса, и сам едва не погиб, когда его, безоружного, подмял под себя прорвавшийся лотерейщик. Амбал, походя, пробил своей здоровенной ногой по туше отожравшегося зараженного, и тот улетел в угол, преодолев метра полтора по воздуху, но сразу вскочил, чтобы схлопотать очередь от агента. Квас развернулся, снова наводя пулемет на проход, и зацепил сломанный дверной косяк головой Погорелого. Свет погас. Когда Ампер открыл глаза, вокруг было совершенно темно, а его голова лежала на чем-то мягком. Он с трудом поднял руку и провел ею по этой подушке. Похоже, чьи-то колени. Чьи, выяснилось почти сразу. Очухался, Рэмбо, раздался сверху усталый голос подруги. «Все целы?» – прохрипел Ампер. «Сколько я был в отключке?» «Все, не парься, даже не поцарапался никто. Правда, меня почти укусили за ногу. Спасибо, твой крестный выручил. А в отрубе ты всего ничего, и часа не прошло. Тебя Амбал качественно башкой о косяк приложил, даже шлем не спас. Мужики сейчас дочищают бункер, а мы тут загораем с твоей подружкой. Ее не взяли, она метрах в пяти дальше по тоннелю с безруким. Мушкет, правда, на тебя очень злился, что ты приказа ослушался и всех едва под монастырь не подвел. Похоже, ты перенапрягся, сегодня слишком часто даром пользовался. Вот твоя копилка дно и показала. Но вообще ты молоток, не задержи ты этого топтуна. Нас бы первая волна смела. Все же эти зараженные на диво живучие твари никак дохнуть не хотят, а стрелять им в голову не всегда удавалось. Кстати, на, мушкет твой рюкзак припер, тебе нужно глотнуть побольше живчика и пожрать не помешает, у тебя шишка с кулак величиной. Ампер, отвинтив крышку фляги, не нюхая, глотнул живца, потом еще и еще. В голове резко прояснилось. Пойти помочь им, что ли? Дернулся он, но блондинка его удержала. Лежи и отдыхай, нечего тебе там делать. Звездочет наверху, сторожит с машины, приглядывает. Вот и ты не лезь, у нас тут типа лазарета. Где-то в глубине бункера заработал крупняк Амбал, а может быть, и пигмеи патронов не жалели. Ампер откинулся назад, голова снова вернулась на колени девушки. Как мы выбрались? Нас спас агент. В один момент мы все оказались возле двери, и он активировал невидимость, накрыв нас куполом. Твари растерялись, начали вертеть башкой и прислушиваться, а мы тихо отступили в тоннель и закрыли за собой стену. Потом подошли остальные. Галя еще раз просканировала доступное пространство и сказала, что зараженных стало гораздо меньше. Мужики прикинули, сменили магазины, взяли по запасному автомату и пошли добивать. Вот уже минут 30 обшаривают каждый угол. «Все», — неожиданно громко произнесла Галя, — «нет больше никого. Во всяком случае, я не ощущаю зараженных». «Это хорошо», — прокомментировал новость Ампер. «Как там мой крестник? Живой пока? После того, как ты ему руку оттяпал, у него спала температура. Спек у тебя хороший. Когда очнется, надо будет еще дать». Ампер снова достал флягу, сделал несколько глотков и вновь вернулся на исходную позицию. Рина положила ему на лоб холодную ладонь. «Стало лучше. Если бы ты знал, как меня напугал», — тихо произнесла она, — «даже больше, чем когда ты чуть ли не гладил Элиту по морде. Бледный, все лицо в крови, а потом болтался, словно кукла, на плече у кваза. Если бы он меня еще башкой о твердые предметы не бил, вообще бы здорово было. Так и дурачком можно остаться». «Ты и так дурачок», — раздался из темноты голос мушкета. «Сказано тебе было отойти». «Нет, решил, что ты крут. Что, обломал тебя улей? Сбил спесь? Изредка таким заносчивым преподносит подобные уроки, чтобы не зарывались. Хорошо с тобой ребята надежные шли, а то сожрали бы тебя твари». «Хватит, мушкет», — попросила блондинка. «Ампер все понял, но если бы не он, нас бы разорвали без вариантов. Если бы не он, вы бы спокойно отошли, дождались подкрепления, и мы бы вычистили бункер без надрыва. Хотя, надо отдать вам должное, вы такой вал из трупов устроили в дверях, что пережившие первую бойню просто не могли нас нормально атаковать. А тех, у кого мозгов хватило, чтобы не лезть и смыться, вот их пришлось поискать. Но сейчас вроде тихо, только трупы везде. Вставай, Ампер, хватит прохлаждаться, надо теперь разгребать их, искать тайники и валить отсюда. Однорукому в больничку нужно, и побыстрее. Кстати, нашли мы ребят», — голос мушкета дрогнул. «Пигмей сказал, все там, кроме Тагана. Их прямо в столовой разделывали, везде кровища как на бойне». Рину передернуло. «Может, зальем все бензином, натащим деревяшек разных и спалим их тут, по древнему обычаю?» Ампер поднялся. «Рина дело говорит. Народу здесь много было, не меньше 20, замучаемся могилы копать. И Рыжего с Тенью тоже вместе с остальными. Сюда ведь уже наверняка больше не вернемся. Пусть горит огнем. Я подумаю, и с парнями посоветоваться нужно, наконец решил Мушкет. Сразу видно, подобные мысли давались ему с трудом. Пошли, дел не в проворот. Девушки тут побудут, сюда будем добро стаскивать. Генератор они почему-то не тронули, так что там свет есть местами, где лампы уцелели. Зайдя в штаб, Погорелов присвистнул. Ни хрена себе, тусклого света уцелевшего светильника хватало, чтобы в деталях разглядеть картину развернувшейся тут бойни. Десятки тел валялись на полу, все вокруг плавало в крови. В основном это были бегуны, но вон там лотерейщик, которому тяжелая пуля снесла верхушку черепа, а вот и тот самый топтун, что так шустро подавил в себе приказ Ампера и едва не завалил его самого. Ну, чего встал? Доставай нож, потрошить их все равно надо, потом разделим по-братски, пообещал Ламбал. Эти свиньи, я про муров, каким-то макаром притащили сюда Рубера, не матерого, а так, начинающего, но он едва не развалил голову агента. Кстати, парень, отличное приобретение отряда, он меня сегодня неплохо прикрыл, и дар у него очень нужный, надо будет его горохом подкормить. На этом он замолчал, так как начал вскрывать чесночину первого бегуна. Ампер тоже не стал отлынивать и занялся своим. В молчании прошло минут 10. Трупы все не кончались. Погорелов уже устал оттаскивать выпотрошенных зараженных к дальней стене, для этого он даже соорудил самодельный крюк. Рина, появившаяся в дверном проеме, остановилась, огляделась, после чего достала свой нож и направилась к горе трупов, которая еще недавно была скользким кровавым валом, но Амбал просто протаранил ее грудью. «Где остальные?» – спросила она у Погорелова, вскрывая дольки у бегуна и доставая спаран. Ей всегда на это везло. Мушкет и Клык потрошат тайники. Агент, твари, которых в коридорах валяется немало, а остальные готовят погребение. Градус постоянно блюет. На весь бункер слышно. В этот момент кого-то снова стошнило. Жалко людей, хорошие были, приняли нас, переходя к следующему трупу. Печально проронила Рина. Правда, зарезать пытались, вставил Ампер. Пустое. Присев на корточки и вонзив нож в очередной споровый мешок, отозвалась девушка. «Обошлось же а с тем, кто в нас гранаты кидал, ты даже подружился. А девица теперь мертва, наверное, лежит там, в столовой». Рина нервно сглотнула. «Жутко это все и мерзко, особенно от того, что я раньше была частью этого». «Что?» — раздался из комнаты связи сочащийся ядом голос Гали. «Повтори, что ты сказала». Рина обернулась. Подружка Клыка стояла на пороге, держа ее на прицеле своего маленького пистолета-пулемета под макаровский патрон. Ампер встал, до девушки было всего 3 шага, но справится ли его второй дар, не общий ли у них резерв, или у каждого свой, он крутанул желваки и махнул рукой. «Нет, все в порядке, работает. Тоже мне тайна», Рина усмехнулась. «Все в курсе, что я бывшая внешница. Опусти свою пукалку, дурочка, а то я не посмотрю, что ты знакомая Ампера, в раз дурь выбью». «Ты повякай мне, сука, падаль внешняя». «Да, Леня, я была о тебе лучшего мнения». То, что Галя назвала его старым именем, было нехорошо, совсем нехорошо. «Галя, уймись», — повысил голос Погорелов, сказал твердо, как приказ отдал. «Она больше не с ними и убивает их точно так же, как мы. Да плевать мне, с ними или нет, они людей на органы пускают. Там, в столовой, лежит 21 труп. Их разделали, как в мясном ряду, чтобы такие, как эта сука, могли лечиться элитными лекарствами. Там лежат люди, которых ты знал. Она их тоже знала, и они приняли ее». Галя вздрогнула. «Стронги приняли внешницу», продолжил давить Погорелов. «Ты же сама слышала, Рина сожалеет о них». И тут палец девушки дернулся, грохнул выстрел, довольно громкий для такой небольшой пукалки. Пуля прошила грудь Рины насквозь и угодила в стену. То, что секунду назад было девушкой, медленно растаяло, а сама блондинка оказалась у дальней стены вне зоны обстрела. Рина активировала свой дар вовремя, и Галя стреляла в пустоту. Ампер включил форсаж на мгновение раньше, но все равно не успел, только забрал из ослабевших пальцев брюнетки оружие. Сама же несостоявшаяся убийца уселась прямо на пол и заревела. Минута, и внутрь влетели Клык и Мушкет. Похоже, они были ближе всех. «Что?» – спросил снайпер. «Неужели пропустили кого?» «Да все нормально», – Рина отмахнулась. Неосторожное обращение с оружием, Галя шмальнула в стену случайно. Забыла, наверное, поставить на предохранитель свое недоразумение, а у него спуск нежный. Ампер только кивнул, подтверждая версию подруги. Сидящую на полу зареванную виновницу переполоха никто ни о чем и не спрашивал. Клык подошел к ней, присел и протянул бумажный платок. Девушка дрожащей рукой взяла его и вытерла слезы. «Прости, глупо вышло. Да все в порядке, Галчонок. Ну что ты, с кем не бывает». Он забрал у Погорелого ее пуколку и поставил на предохранитель. «Но вообще ее нужно зашвырнуть куда-нибудь в кусты. Это не оружие, а хрень. Ну ничего, вылезем наружу, подберем тебе нормальный ствол». Мушкет как-то странно посмотрел на Ампера с Риной. Похоже, он не поверил ни единому слову, но не стал обострять ситуацию. Дел было еще много, а времени очень мало. «Галя, вернись к Армату, мы тут сами справимся», — попросил Крестный. «Еще немного осталось, и выберемся из этого подземелья». Девушка неуверенно встала, слегка покачнулась, потом повесила на плечо свое оружие и ушла в темный тоннель. Клык проводил ее взглядом, внимательно посмотрел на Рину и Ампера, после чего прикрыл дверь, ведущую в радиоузел. «Выкладывайте, что реально случилось. Я, конечно, благодарен вам за вашу версию, но ни секунды в нее не поверил». Мушкет только хмыкнул. «Все было так, как мы сказали», — уверенно заявила Рина. «Давайте правду», — потребовал вольный Стронг, — «или мне градуса позвать». «Не стоит», — произнесла Златовласка. «Галя услышала наш разговор насчет того, что я бывшая внешница, и с народом здесь у меня поначалу было туго, но потом меня приняли». Тут она решила немного покричать и поразмахивать стволом, а вот спуск она реально дернула не специально. «Так что я не в обиде, дар мой не подкачал». «Ты внешница?» — спросил Клык, причем в голосе его явно сквозило презрение. «Она уже не внешница, она такая же, как мы», — положив на плечо девушке руку, заявил Мушкет. «В тот момент, когда она лишилась маски, все изменилось. И хоть с ней все было не так просто, но Ампер справился. Он любит эту женщину, и любит по-настоящему, искренне. Поверь, мой дар не ошибается. Хочешь, скажу, как к тебе Галя относится?» «Молчи», — попросил Крестный, — «не хочу знать». «Воля твоя», — согласился Мушкет. «Мы все выяснили, если да, то пашем дальше. Я не понимаю, почему тут до сих пор не появилась группа контроля, просто не верю, что Жареный оставил все на самотек». «Это ули», — философски заметил Клык. «Все что угодно могло случиться. Пошли работать». Он неприязненно зыркнул в сторону блондинки, но ничего не сказал, просто удалился. «Звездочет, как там снаружи?» «Тихо», — поинтересовался Мушкет. «Все спокойно, никакого движения вокруг. Правда, мне это не нравится. У вас там как?» «Нормально, если не считать, что мы посреди кладбища», — вклинилась в беседу Рина, — «и что у нас в отряде неуравновешенная девчонка, которая крайне плохо себя контролирует». «Подцапались?» — понимающе спросил снайпер. «Ну да и так понятно. Ладно, отбой». Через 30 минут с трупами в бывшем штабе Стронгов было покончено. «Неплохо», — подвел итог Ампер. 54 твари. «Пошли дальше посмотрим, тут нам делать нечего. Кстати, я посчитала добычу солиты, от нее фонит радиацией, необычную тварюшку мы завалили. Что там есть?» «Как всегда, много янтаря, грамм 600, я не взвешивала, спараны и горох не считала, но прилично. Все с приставочкой рад, очень дорого. Ну и на десерт, 4 жемчужины, все красные, и конечно, выглядят они немного иначе. Ты сказочно богат». «Мы», — поправил Ампер. «Кстати, хорошо напомнила, пойдем к нашей комнате, надо свой тайник проверить. Большая часть нашего имущества тут осталась». «Ты думаешь, они не нашли?» «У муров на это чутье». «Может и так», — согласился Ампер. «То, что на виду лежало, точно пропало. А достать нашу основную заначку не так просто. Нужно очень точно знать, где искать. Да и другие тайники уцелели. Мушкет и Клык уже 3 вскрыли, все на месте. В комнате царил редкостный бардак, все разломано и разбито. А еще там был бледный как полотно градус. Он доламывал дверцы добротного шкафа, сделанного из настоящего дерева.